пятой главе Брахма-самхиты дается описание разнообразных планет материального мира. В Бхагавад-гите также указывается, что в сотнях тысяч материальных вселенных существуют разнообразные планетные системы, и все эти вселенные, вместе взятые, составляют лишь незначительную часть, 1/4, созидательной энергии Бога. Большая часть, 3/4, этой энергии Господа, проявляется в духовном небе, называемой Паравийомой или Вайкунхалокой. Исследуя антиматериальный мир, ученые-материалисты смогут в конце концов подтвердить сказанное в Брахма-самхите и Бхагавад-гите. В дополнение к этому приведем сообщение из московских новостей за 21 февраля 1960 года. Известный русский профессор астрономии Борис Воронцов-Вильяминов утверждает, что во Вселенной должно существовать бесчисленное множество планет, населенных разумными существами. Это заявление русского астронома подтверждает сказанное в Брахма-самхите. В этом стихе говорится, что существует не только бесчисленное множество планет, о которых говорит русский астроном, но и бесчисленное множество вселенных. Все эти бесчисленные вселенные с бесчисленными планетами возникают из излучения Брахмана и плавают в нем. Это излучение исходит от трансцендентного тела Махавишну, которому поклоняется Брахма, правящее божество нашей Вселенной. Русский астроном подтверждает также, что на всех планетах, число которых достигает не менее 100 миллионов, есть жизнь. В Брахма-самхите указывается, что в каждой из бесчисленных Вселенных существует бесчисленное множество разнообразнейших планет. Профессор-биолог Владимир Алпатов подтвердил точку зрения этого астронома, заявив, что некоторые из вышеупомянутых планет находятся на том же уровне развития, что и Земля. Далее в сообщении из Москвы говорилось: «Возможно, на этих планетах процветает жизнь, подобная земной». Коснувшись вопроса об атмосфере планет, доктор химических наук Николай Жиров отметил, что нетрудно представить себе нормально функционирующий организм марсиан, приспособленный к условиям существования на Марсе, благодаря низкой температуре тела. По мнению Николая Жирова, газообразная атмосфера Марса вполне подходит для поддержания жизни приспособленных к ней существ. Эта приспособляемость живых организмов к условиям жизни на разных планетах в Брахма-самхите называется випхутибхином. Это означает, что в каждой Вселенной на каждой из бесчисленных планет своя атмосфера. И для населяющих их живых существ уровень развития естественных наук, психологии и так далее зависит от того, к какому типу принадлежит атмосфера этой планеты – высшему или низшему. Випхути переводится как «особая сила», а пхинам – «разнообразные». Ученые, пытающиеся исследовать космос и с помощью механических средств достичь других планет, должны понять, что организмы, приспособленные к земной атмосфере, не могут существовать в атмосфере других планет. Поэтому попытки людей достичь Луны, Солнца или Марса лишены смысла из-за разницы атмосфер. И тем не менее, каждый может попытаться достичь любой из этих планет по своему желанию. Но это возможно только с помощью психологических изменений ума. Ум – ядро материального тела. Поступательная эволюция материального тела находится в зависимости от психологических изменений ума. Превращение гусеницы в бабочку, а также ставшее доступным современной медицине превращение мужского тела в женское и наоборот, в большей или меньшей степени зависит от изменений психики. В Бхагавад-гите говорится, что тот, кто, покидая тело, в момент смерти сосредоточит ум на форме личности Бога, Шри Кришне, сразу войдет в духовное бытие антиматериального мира. Это значит, что каждый, кто, соблюдая предписанные правила преданного служения, научился отвлекать свой ум от материи и сосредотачивать его на духовной форме Бога, несомненно, легко достигнет находящегося в антиматериальном небе Царства Бога. Точно так же и те, кто хочет попасть на какую-нибудь планету материального неба, могут осуществить свое желание сразу после оставления этого тела, то есть после смерти. Следовательно, чтобы попасть на Луну, Солнце или Марс, необходимо совершить определенные действия. Бхагавад-гита подтверждает это положение. О чем человек думает в момент смерти, того и достигает, после того, как покинет тело. Махараджа Бхарата, хотя и провел жизнь в суровых епитимиях, в момент смерти думал об олене и в следующей жизни стал оленем. Но все же он сохранил ясное сознание прошлой жизни и понял свою ошибку. Очень важно осознать, что поступки, совершаемые человеком в жизни, влияют на его мысли в момент смерти. Шримад Бхагаватам, 3 песня, глава 32, описан метод, позволяющий достичь Луны. Не ведая о царстве Бога, материалисты помешаны на материальных благах, богатстве, славе и поклонении. Такие люди заботятся о благе своей семьи, а также о благосостоянии своей общины и своей нации, только во имя удовлетворения своих эгоистических желаний. Эти люди достигают своих целей с помощью материальной деятельности. Они механически следуют традиции, выполняя предписанные им обязанности, и поэтому склонны удовлетворять питов, ушедших предков, и правящих полубогов, совершая жертвоприношения, рекомендованные в богооткровенных писаниях. Привязанные к этим жертвоприношениям и соблюдению обрядности, такие души после смерти отправляются на Луну, где получают возможность насладиться небесным напитком – сома-расой. Луной правит полубог Чандра. Атмосфера и уровень жизни там намного выше, чем на Земле. Если, достигнув Луны, душа не использует возможность попасть на лучшие планеты, она деградирует и снова возвращается на Землю или подобную ей планету. Но даже если материалисты достигнут высочайших планетных систем, во время распада материального творения они, безусловно, будут уничтожены. Что же касается планеты системы духовного неба, пара Вийомы, то она состоит из бесчисленных планет – Вайкунтх. Вайкунтхи – духовные планеты, представляющие собой проявление внутренней энергии Господа. Причем их количество в 3 раза превышает количество материальных планет в материальном мире, сотворенных внешней энергией. Но несчастные материалисты целиком поглощены политическими передрягами на планете, которая представляет собой песчинку в творении Бога. Не говоря уже об этой Земле. Всю Вселенную с ее галактиками, в которых находятся бесчисленные планеты, можно сравнить с одним семенем в мешке горчичных семян. Но материалисты стараются устроиться здесь со всеми удобствами и расходуют ценную человеческую энергию на то, что заранее обречено на провал. Вместо того, чтобы тратить время на занятия бизнесом, им следовало бы стремиться к простой жизни, исполненной возвышенных духовных помыслов, что избавило бы их от бесконечной материалистической суеты. Материалист, желающий наслаждаться изысканными материальными удовольствиями, может перенестись на планеты, где ему будут доступны гораздо более утонченные материальные наслаждения, чем здесь. Но разумнее всего подготовиться к возвращению на духовное небо после оставления этого тела. Впрочем, тот, кого привлекают материальные наслаждения, с помощью приемов йоги может перенестись на другие планеты материального неба. Игрушечные космические корабли больше годятся для детских забав, а не для этих целей. Система аштанга-йоги тоже материальна, поскольку учит управлять потоками воздуха, заключенного внутри материального тела. Духовная искра, душа, плавает внутри тела, в потоках этого воздуха. И вдох, и выдох – колебания этого воздуха, поддерживающего душу. Так что система йоги – материальное искусство управления этим воздухом путем перемещения его от живота к пупку, от грудной клетки к ключицам, а оттуда к глазным яблокам, затем к мозжечку, и, наконец, к любой планете по своему выбору. Ученые-материалисты вычисляют скорость звука и света, но им неведома скорость ума и разума. Некоторое ограниченное представление о скорости мысли у нас есть, так как в одно мгновение мы можем перевести свой ум на сотни тысяч миль. А разум еще тоньше ума. Душа же еще тоньше разума, и в отличие от ума и разума, она не материальна. Она дух, то есть антиматерия. Душа в сотни тысяч раз тоньше и могущественнее разума. Поэтому мы можем только догадываться о скорости, с которой душа путешествует с одной планеты на другую. Разумеется, она осуществляет это с помощью собственной силы, а не материальных летательных аппаратов. Общество, в котором люди, подобные животным, только едят, спят, оберегают свою жизнь и удовлетворяют чувства, сбило современного человека с истинного пути, и он забыл о могуществе своей души. Как говорилось ранее, душа – это духовная искра, которая во много-много раз ярче и могущественнее солнца, луны и электрического света. Жизнь человека лишена смысла, пока он не поймет, что является душой. Господь Чайтанья и его апостол Нитьянанда явились в этот мир, чтобы оградить людей от развращающего влияния такого общества. В Шримад-Бхагаватам также описывается, каким образом йог путешествует на разные планеты Вселенной. Когда жизненная сила поднята к мозжечку, не исключена опасность, что она вырвется через глаза, нос, уши или рот, поскольку все это находится в пределах так называемой седьмой орбиты жизненной силы. Но полностью задерживая дыхание, йог способен перекрыть эти выходы. Затем он фиксирует жизненную силу в среднем положении, между бровей, и только тогда может думать о планете, на которую хочет попасть после того, как покинет тело. Теперь он может решать, отправиться ли ему в обитель Кришны, расположенную на трансцендентных Вайкунтхах, откуда ему уже не понадобится возвращаться в материальный мир, или совершить путешествие на высшие планеты материальной Вселенной. Совершенный йог волен выбирать между тем и другим. Совершенному йогу, освоившему метод, позволяющий оставлять свое тело в совершенном сознании, также просто перенестись с одной планеты на другую, как обыкновенному человеку прогуляться до гастронома. Мы уже говорили о том, что материальное тело – всего-навсего оболочка духовной частицы. Ум и разум – ее нижнее платье, а грубое тело, состоящее из земли, воды, огня и других элементов – верхняя одежда. Поэтому каждая возвышенная душа, осознавшая себя с помощью йоги и постигшая связь между материей и духом, может по своему желанию и без затруднений сбросить с души грубое одеяние. Милостью Бога нам предоставлена полная свобода. Господь так добр, что позволяет нам жить везде, на любой из планет духовного и материального неба. Но тот, кто неправильно использует эту свободу, падает в материальный мир, где его ждут тройственные страдания обусловленной жизни. В «Потерянном рае» Мильтона хорошо описано жалкое существование, которое по своей воле влачит душа в материальном мире. Также по собственному выбору душа может вновь обрести рай и вернуться домой обратно к Богу. В критический момент смерти, сконцентрировав жизненную силу между бровей, человек может решить, куда ему отправиться. Если он намерен не поддерживать никаких связей с материальным миром, то может за долю секунды достичь трансцендентной планеты Вайкунтхи и появиться там в своем полностью духовном теле, соответствующем ее духовной атмосфере. Ему надо просто захотеть расстаться с тонкими и грубыми формами материального мира, а затем поднять жизненную силу в верхнюю часть головы и покинуть тело через отверстие в черепе, которое называется Брахма Рандхрой. Таково высшее совершенство практики йоги.